Его мул мирно пасся в зарослях травки в 40 ярдах от бывшей проезжей дороги. Стрелок отвел мула обратно в конюшню Кеннерли. Снаружи надрывался ветер. Устроив мула, стрелок вернулся к пивнушке. Отыскал лестницу в заднем чулане. Поднялся на крышу. Снял Норта. Тело было на удивление легким, легче вязанки хвороста. Стрелок стащил его вниз и положил вместе со всеми. С теми, кто умер всего один раз. Потом он вернулся в пивную, съел пару гамбургеров и выпил 3 кружки пива. Свет снаружи померк. В воздух взметнулся песок. Той ночью он спал в кровати, где они с Элли занимались любовью. Ему ничего не приснилось. К утру ветер стих. Сияло солнце, как всегда яркое и равнодушное. Трупы отнесло ветром на юг, точно перекати поле. Задолго до полудня, задержавшись только за тем, чтобы перевязать свои раны, стрелок тоже отправился в путь. Ему показалось, что Браун уснул. Угли в очаге едва тлели, а ворон Золтан засунул голову под крыло. Он уже собирался встать и постелить себя в уголке, как вдруг Браун сказал: «Ну вот, ты мне все рассказал. Теперь тебе легче?» Стрелок невольно вздрогнул. «А с чего ты решил, что мне плохо?» «Ты человек, ты так сказал. Не демон. Или ты, может, солгал?» «Я не лгал». В душе шевельнулось какое-то странное чувство. Ему нравился Браун. Действительно нравился. Он ни в чем не солгал ему. Ни в чем. «А кто ты, Браун?» «То есть на самом деле?» «Я просто я», — ответил спокойно тот. «Почему ты всегда и во всем ищешь какой-то подвох?» Стрелок молча закурил. «Сдается мне, ты уже совсем близко к этому своему человеку в черном», — продолжал Браун. «Он уже доведен до отчаяния?» «Я не знаю». «А ты?» «Еще нет». Стрелок взглянул на Брауна с едва уловимым вызовом. «Я иду, куда надо идти, и делаю то, что должен». «Тогда все в порядке». Браун перевернулся на другой бок и заснул. Утром Браун накормил его и отправил в дорогу. При свете дня поселенец выглядел как-то чудно, со своей впалой грудью, опаленной солнцем, выпирающими ключицами и копной вьющихся красных волос. Ворон пристроился у него на плече. «А мул?» — спросил стрелок. «Я его съем», — сказал Браун. «Окей». Браун протянул руку, и стрелок пожал ее. Поселенец кивнул в сторону юго-востока. «Ну что ж, в добрый путь, долгих дней и приятных ночей». «Тебе того же вдвойне». Они кивнули друг другу, и человек, которого Элли звала Роландом, пошел прочь со своими верными револьверами и бурдюком с водой. Он оглянулся всего лишь раз. Браун со остервенением копался на своей маленькой кукурузной делянке. Ворон сидел, как горгулья, на низенькой крыше землянки. Костер догорел. Звезды уже бледнели. Ветер так и не угомонился. У ветра тоже была своя история, которую он рассказывал в пустоту. Стрелок перевернулся во сне и снова затих. Ему снился сон. Сон про жажду. В темноте было не видно гор. Ощущение вины притупилось. И сожаление тоже. Пустыня их выжгла. Зато стрелок постоянно ловил себя на том, что он все чаще и чаще думает о Корте, который научил его стрелять. Корт умел отличить белое от черного. Он снова зашевелился во сне и проснулся. Прищурился на погасший костер, чей узор наложился теперь на другой, более геометрически правильно. Он был романтиком. Он это знал и ревниво оберегал это знание. Этот секрет он раскрыл очень немногим за долгие годы. И среди этих немногих была Сьюзен, девушка из Меджеса. Это само собой вновь навело его на мысли о Корте. Корт уже мертв. Они все мертвы. Он последний. Мир изменился. Мир сдвинулся с места. Стрелок закинул дорожный мешок за плечо и двинулся дальше. Весь день у него в голове крутился один детский стишок. Такая сводящая с ума напасть, когда какие-нибудь строчки привязываются к тебе и никак не желают отстать, маячат, насмехаясь где-то на краешке сознания и корчат рожи твоему рациональному существу. Стишок звучал так. «Дождь в Испании идет, скоро все водой зальет. Только ты ему позволь, радость есть, но есть и боль. Ну а дождик, знай, идет, скоро все водой зальет. Время — это полотно, ну а жизнь на нем пятно. Мир дурашливый и важный, все изменится однажды. Мир прекрасный, мир постылый, все останется, как было. Хоть ты умник, хоть балбес, дождь в Испании льет с небес. Жаждем мы любви полета, а находим цепи гнета.